«Только не надо вот этих разговоров», — с улыбкой отозвался старик. «А то, знаете, он обратился к Рите. Некоторые 90 лет не видятся, а потом начинают спрашивать, где у тебя то, где это. Ну-ка, погляди, вот я тебе подарочек принес». Он сунул руку в карман и вытащил металлическую коробочку, разрисованную с голубыми узорами. «Помнишь, я обещал?» «Музыкальная шкатулка», — промолвила Тильда Осиповна. «Боже мой, как я мечтала о такой, когда мне было 7 лет!» «Вот видишь», — сказал старичок, очень довольный. «Папа шкатулку принес заводную. Открой, открой». Тильда открыла крышечку, зазвучал вальс, и заводная балеринка в шелковой юбочке закрутилась, затанцевала на одной ноге. «Тра-ля-ля-ля-ля, пам-пам, тра-ля-ля-ля-ля, пам-пам». «А я, ты знаешь», — он ей стал рассказывать, снимая пиджак. «Хотел войти в подъезд, а там закрыто. Долго стоял под козырьком у нашего парадного. И какие-то милые люди мне открыли. Вам на 5-й?» — спросили они. «Вот лифт, у нас есть лифт». «А ведь у нас тогда не было лифта. Я говорю им, да ничего, я пешком поднимусь». «Ты лучше расскажи», — Тильда прямо не знала, куда его усадить и чем угостить. «Скорее мне расскажи, где ты пропадал все эти годы?» «Нет, это ты расскажи», — он отвечал, не притрагиваясь к еде. «Как ты жила без меня? Я так виноват перед тобой, Тильда». Рита посидела еще немного, потом поднялась и незаметно ушла, тихонько прикрыв дверь, чтобы не мешать их счастью. И долго слышался ей вальс из шкатулки, и крутилась перед глазами заводная балерина. «Буду славить тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать чудеса твои. Нашей Рите, как ветерану, правительство Москвы преподнесло в дар автомобиль. Ее подруга Таня Помидорова, 5 лет войны отмотавшая в десантных войсках, доплатила и получила 5-ку «Жигули». А Маргарите просто выдали АКУ. И все, предупредив, чтобы она не вздумала ею спекульнуть. «Это государственный автомобиль», — строго сказали Рите. «Через 7 лет вы его обязаны вернуть государству. А если к тому времени вам захочется и дальше ездить туда-сюда, мы дадим новую. Каждые 7 лет будем менять. А так, пока ветеран является заядлым автолюбителем». Впрочем, один старикашка признался Рите, что не собирается ездить на этой машине, да его и некому возить. Но он ее все равно примет в дар, поскольку ветеранам, которые получат машину, пообещали прибавку к пенсии на бензин. «Поставлю ее у себя во дворе», — говорил он, грезя о золотом времени. «Буду выходить и сидеть в ней, пить чай, газету читать, кого-нибудь в гости приглашу, как будто бы это моя фазенда». Машинка так себе, маленькая, бледно-изумрудная, сделанная из недорогих отечественных материалов среднего качества. Механическая коробка передач, мотор 0,8, но довольно шустрая. «Когда на ней едешь», — говорит мальчик, — он специально пошел на курсы и получил водительские права. «Такое впечатление, будто катишься на мопеде, прикрывшись газетой, а вокруг мчатся страшные грузовики». Кеша сразу потребовал привинтить на крышу багажник. Поэтому, как только позвонили из Макса и Морица и сказали: «Луна готова, можете забирать», мальчик с Кешей под звон литавр въехали на автомобиле в этот неприглядный дворик заводской. Им вынесли чудесный серп молочного цвета стекло, взгромоздили на крышу АКИ, и он поплыл по Москве, новорожденный, не ведающий о своем космическом предназначении. Никто еще во всем подлунном мире не понимал Кешиной задумки. Кеша с мальчиком вносят к нам в подъезд месяц, а соседи спрашивают: «Что, новую мебель купили? Кресло-качалку?» Кеша разместил лунный серп около большого стакана. Все засветилось, зазолотилось, поголубело. Лунные дорожки побежали вдоль паркета. А сам создатель, прилежный, победивший чувства, преданный возвышенным мыслям, восседал на подушке, мечтая об одном — стать человеком, у которого нет внешних признаков, нет корней или истоков, нет прибежища или места пребывания, и вообще, чтобы от него все отстали. «Оставь свое тело, Маруся, он мне уже 20 лет твердит. Развей свою иллюзорную форму, откажись от зрения, слуха, забудь о людских порядках, слейся в великом единении с самосущим эфиром, освободи сердце и разум, будь покойный, словно неодушевленное тело, и тогда каждый из тьмы существ вернется к своему корню». Как раз когда он открыл для себя эти вечные истины и был ими буквально околдован, к мальчику пришел в гости одноклассник Сиволапов и стащил у него 25 рублей. Я говорю Кеше: «Вот будет родительское собрание, ты сядь за одну парту с папой Сиволапова, и чтобы не поднимать шума, вытащи у него из кармана двадцаточку». «Да, а потом, глядь, у меня нет часов», — возражает Кеша. «И куда я с этой двадцаточкой?»